61. Февраль 5. Принцип вездесущий есть атрибут огненного сознания, освободившегося от оков низшей материи или низших форм своего выражения. Принцип по существу беспределен в степенях своего уявления. Чем выше, тем полнее проявлены его свойства. Чем выше орел в Поднебесье, тем шире его горизонт. Но и глаз требуется орлины, и крылья, и умение высоко летать над землею, от земли оторвавшись. Не на землю полагается орел в вышине, но на свои крылья. Труден отрыв от земного. Орел — птица царственная. Царем духа надо стать, обладателю огненных крыльев. А для этого нужно воплотить и явить в себе известную степень качеств владыки. Владыка есть идеал и цель, и прообраз того, чем должен когда-то стать ученик. Потому для ученика владыка есть путь, истина и жизнь. Целый круг или больше отделяет сознание ученика от сознания владыки, ибо далек огненный мир. Но могучий поток космической эволюции нельзя остановить никакими соображениями, а он несет сознание к берегам огненным. Но неизмеримо ускоряется эволюция духа при сознательном устремлении в ее потоке. Страдание — удел ступени эволюции нашей планеты, усугубленной борьбою восставшего против света. На высших планетах есть и борьба, и преодоление низших форм уявления жизни. Но нет темной иерархии, столь отягощающей восхождение. Примем крест земной материи сознательно. Крест есть момент пересечения в сознании вибраций окружающей материи с огнем духа. В духе уявлен крест, и духом поднимается. Принятие креста есть мужественное несение его в жизни. И когда оболочки, распятые на нем, умирают, происходит воскресение духа от их власти освобожденного. Но в оболочках или телах трех естеств несется крест, и три распинаются в муках. И когда умрут, и не станет низшего я их выражающего, ими выраженного, неприходящая индивидуальность явит лих свой. Но три должны умереть, чтобы жизнь могла преобразиться выше и высшим. Цель — вознесение духа после его воскресения в новой форме. И путь указан владыкой, и столбами ступней его утвержден. Потому крест есть путь жизни и путь к жизни. Потому я, крест приявший, утверждаю победу следующих моим путем и за мною. В мире скорби утверждаю вечную, неприходящую огненную радость духа и о победе духа свидетельствую.